Мир таким образом есть система живых центров, единых в своей основе, в абсолюте, в личном Боге. Лопатин исходил из того, что все в мире связано и обусловлено друг другом. Поэтому так важен для него был тезис о прямом и непосредственном знании внутреннего мира. Познанию достаточно иметь хоть одну твердую точку, в которой он увидит истинную действительность, чтобы постигнуть и всю остальную реальность в ее основных очертаниях. Не отрицая значение эксперимента и физиологии для психологии, Лопатин все же считал ее по преимуществу философской, а не естественной наукой. Причем главное связующее звено между психологией и философией он видел в теории познания. В своем курсе психологии 1903 года он писал, что всякая теория познания, философская, вырастает на психологическом фундаменте, и наоборот, психологическое исследование мышления соединяется или переходит в философскую теорию познания. Страница 330. Одно из центральных мест в психологической системе Лопатина занимала воля, с помощью которой происходит объективация явлений внутреннего мира, так же, как и осознание реальности внешнего мира. С его точки зрения, стремление к чему-то происходит от нас, от наших желаний, в то время как остановка, препятствие в реализации наших стремлений происходит от внешнего мира. Поэтому, сознавая свое стремление, мы сознаем и препятствие, мешающее его реализации. Они реальны для нас, и таким образом происходит осознание субъектом реальности внешнего мира. Особое внимание Лопатина к проблеме воли вытекало и из того, что свободу воли он связывал с развитием нравственности, а саму этическую проблематику, как и большинство российских ученых, рассматривал как одну из главных для психологической науки. Доказывая, что свобода воли не противоречит закону детерминации, ученый считал, моральная свобода человека заключается в том, что мы сами творим в себе свой нравственный мир и изменяем его своими усилиями. То есть подлинная свобода заключается вовсе не в том, чтобы действовать без мотивов, но в том, что мы поступаем по мотивам, а не по внешним толчкам. Важной является и мысль о том, что свобода духа выражается в творчестве, которое простирается и на область нравственных действий. Влияние идей Соловьева проявляется не только в этом положении Лопатина, но и в его утверждении о том, что не только сознание, но и все проявления духа, от простейших ощущений до логических размышлений, проникнуты творчеством. Заложенным в ней стремлением к творчеству душа и отличается от физического мира, где действительно нового ничего не возникает, в то время как жизнь состоит в постоянном раскрытии новых проявлений, новых актов. Таким образом, вся психическая жизнь есть порождение духовного творчества, а нравственное добро является высшим проявлением сознательного личного творчества. Лопатин был также одним из основателей журнала «Вопросы философии и психологии» и председателем психологического общества после смерти Николая Яковлевича Грота в 1899 году. Страница 331. Николай Грот. Личность и свобода воли. Николай Яковлевич Грот, 1852-1899 годы, был сыном ученого-филолога Якова Грота. После окончания историко-филологического факультета Петербургского университета и стажировки за границей он защищает магистерскую, а затем докторскую диссертацию, где развивает свою концепцию логики и эмоций. Именно проблема эмоционального развития становится одной из важнейших в творчестве Грота. В 1886 году Троицкий передает ему заведование кафедрой Московского университета, а с 1887 года он возглавляет и Московское психологическое общество, которым руководил 10 лет. Развивая свою программу построения психологии, Грот исходил из того, что она должна быть объективной, естественной, экспериментальной наукой, что именно психология должна лежать в основе наук о человеке. Он был активным сторонником практического использования психологии и в связи с педагогикой, медициной и юриспруденцией. В своей работе «Основания экспериментальной психологии» 1896 год Грод писал, что развитие экспериментальной психологии имеет большое значение не только для будущего развития психологии, но и для всех гуманитарных наук, что новое развитие психологической науки связано с объединением, конвергенцией разных психологических теорий на основе экспериментов.